История отравления. Ниязов вдруг осознал, какая сила находится в его руках. Он сам поехал в Киев, где его принимали как благодетеля. У Украины денег не было, поэтому президент Украины Леонид Кравчук пообещал, что Киев будет платить Туркмении украинскими товарами. Их взаиморасчеты «Газпром» поначалу не волновали. «Газпрому» Украина тоже в тот момент платила товарами, которые поставлялись в Ямало-Ненецкий автономный округ. Единственное, что было важно для «Газпрома», это чтобы Туркмения не конкурировала с ним на Западе. В тот момент «Газпром» не стремился к экспансии, он старался заработать денег и изолировать конкурентов. Но политической изоляции Ниязов вовсе не тяготился, а экономической изоляции в первое время он не чувствовал, потому что на хозяина несметных газовых богатств быстро обратили внимание за границей. Турция, а затем и страны Западной Европы стали посылать в Ашхабад своих эмиссаров с дорогими дарами. В расчете получить доступ к туркменским недрам Ниязову давали самые щедрые кредиты. Внимание из-за рубежа успокоило Ниязова, убедив его, что опасаться нечего, и власть его всерьез и надолго. Газ вскружил ему голову. На кредитные деньги он стал строить себе роскошные дворцы. Присвоил себе почетное звание «Туркменбаши», отец всех туркмен, напечатал национальную валюту с собственным портретом, начал потихоньку устанавливать себе памятники. Сначала простые, потом золотые. Зарубежным лидерам запросто дарил ахалтыкинских скакунов. Британский премьер Джон Мейджор от подобного подарка стоимостью в 3 миллиона долларов был в шоке. Однако, если западные партнеры старались скрыть свое недоумение, вызванное экстравагантными выходками туркменбаши, то бывших коллег по КПСС произошедшая в нем перемена откровенно раздражала. Назарбаев и Каримов относились к более молодому Ниязову как к выскочке и никогда не упускали возможности над ним поиздеваться. В самом начале 90-х годов на одном из региональных саммитов Каримов вдруг через весь стол обратился к Назарбаеву. «Нурсултан Абишевич, знаете, чем наши с вами деньги хуже туркменских? На них нет портрета Сапурмурата Ниязова». Все прыснули со смеху, а туркменбаши только густо покраснел. Он всегда очень обижался на любые шутки, но никогда не находил, что ответить. Он возвращался домой и вымещал злость на подчиненных. Еще в начале 90-х у него появилась привычка устраивать регулярные чистки среди своих приближенных, а неблагонадежных сажать в тюрьму. Это помогало ему сносить обиды «Газпрома» и коллег. Стараясь избежать издевательств, Ниязов вскоре перестал ездить на региональные саммиты и вообще объявил свою страну нейтральной, чтобы как можно реже видеться с обижавшими его соседями. Соседей, между тем, раздражало в поведении Ниязова не аресты, а только чванство. Ислам Каримов из чуть менее богатого газом Узбекистана был намного скромнее. Он не печатал своего портрета на деньгах и не ставил себе золотых памятников. Но не отказывал себе в скромном удовольствии распределять по тюрьмам оппозиционеров и нелояльных чиновников. И вместо того, чтобы объявлять себя пожизненным президентом, просто исправно проводил референдумы о продлении полномочий. Его, видимо, сдерживал недостаток газа. К 1994 году Сапурмурату Ниязову денег стало не хватать, и он впервые бросил вызов «Газпрому». Поддавшись на уговоры западных гостей, он решил строить газопроводы в обход России. У туркменбаши было три пути экспортировать свой газ в обход труб «Газпрома». Первый вариант предусматривал строительство газопровода через Иран в Турцию и Европу, второй – по дну Каспия в Азербайджан и Турцию, третий – через Афганистан в Пакистан. Наиболее простым казался первый. 23 августа 1994 года туркменбаши приехал в Тегеран подписать с иранским президентом Али Акбаром Хашими Рафсанджани соглашение о прокладке трубы через Иран и Турцию в Западную Европу. Строительство должно было занять 6-8 лет и стоить 7 миллиардов долларов. Этот вариант «Газпром» никак не устраивал, поскольку компания сама собиралась поставлять газ в Турцию, На начальной стадии находилось планирование газопровода «Голубой поток». Туркменский газ мог стать ненужным конкурентом российскому. Своими опасениями Виктор Черномырдин поделился с американскими партнерами, в первую очередь с вице-президентом Альбертом Гором. Черномырдин и Гор сошлись на том, что поставки газа из Туркмении только усилят Тегеран, поэтому проект этого трубопровода надо затормозить. Вместо иранского варианта американцы советовали Туркменбаши другой путь экспорта газа – проложить трубу по дну Каспия в Азербайджан, а оттуда в Турцию и Европу. Но Азербайджана Ниязов очень боялся, потому что президент Гейдар Алиев вызывал у него священный трепет. Бывший член политбюро ЦК КПСС на фоне скромного инструктора ЦК выглядел гигантом. Не особенно считаясь с Ниязовым, Алиев приказал начать разработку нефтяного месторождения Капяз в Каспийском море, которое туркмены считали своим. Оно находится ближе к туркменскому берегу, чем к азербайджанскому. И даже назвали в честь туркменбаши Сердар, вождь. Поэтому туркменбаши категорически не хотел иметь дел с Азербайджаном. Только в 1998-м американцам удалось уговорить туркменбаши подписать соглашение о создании консорциума, который должен был начать строительство газопровода по дну Каспия. Однако в последний момент Гейдар Алиев потребовал, чтобы из 30 миллиардов кубометров, прокачиваемых через газопровод, 14 миллиардов кубометров были азербайджанскими и 16 миллиардов – туркменскими. Ниязов скрежетал зубами и говорил, что уступит только 3 миллиарда кубов. На что Алиев соглашался, говоря, что братские народы всегда договорятся, но потом возвращался к своим требованиям. Оставался третий вариант – афганский. В марте 1995 года в Исламабаде Сапармурат Ниязов и пакистанский премьер Беназир Бхутто подписали меморандум о строительстве газопровода из Туркменистана в Пакистан. Американская компания «Юнокл» была готова профинансировать этот проект. Туркменбаши пригласил участвовать в этом проекте и «Газпром». «Газпром» согласился. Своего газа компании вполне хватало для выполнения европейских контрактов. И Вяхерев, вероятно, полагал, что выгоднее участвовать в афганском газопроводе, чем пытаться сохранить монополию на транспортировку туркменского газа, который все равно, по большому счету, некому продавать. Южнее Туркмении шла активная подготовка к началу строительства. Реализация проекта трубы «Туркмения-Афганистан-Пакистан» зависела от уровня безопасности в Афганистане. И как раз в этот момент в стране появилось движение «Талибан». Спонсируемые Пакистаном формирования начали методично брать под свой контроль как раз те территории, по которым должен был пройти туркменский газопровод. В течение нескольких лет талибы смогли взять власть почти по всей стране. Больше всего это событие радовало компанию «Юнокл», которая открыто заявляла, что приход талибов к власти является позитивным событием. Приход к власти талибов горячо приветствовал и Сапармурат Ниязов. Он даже принимал их лидеров у себя в Ашхабаде. Талибам полагалось выполнять сложную миссию – охранять газопровод, по которому туркменский газ должен был пойти на экспорт в обход трубы «Газпрома». Фактически талибы оказались самыми эффективными борцами с контролем «Газпрома» над энергоресурсами Центральной Азии. «Газпром» эта ситуация устраивала. На официальном уровне Россия осуждала режим талибов и призывала с ним бороться, всячески поддерживая афганского президента в изгнании Бурхануддина Рабани и Северный альянс. Однако «Газпром» эти внешнеполитические принципы не волновали. Он участвовал в проекте талибского газопровода, вовсе не собираясь бороться за монопольный контроль над энергетикой Центральной Азии. Имперские амбиции Вяхереву были совершенно чужды. Если бы тот проект был реализован, то «Газпром» навсегда лишился бы контроля над Центральной Азией. Возможно, это привело бы к большей открытости тамошних режимов, в том числе и туркменского. И наверняка это спасло бы Афганистан от далекого тогда еще военного вторжения 2001 года. Правда, укрепленный газопроводом, режим талибов еще долго оставался бы у власти. Однако незадолго до начала строительства Иран и Россия поставили Афганскому Северному Альянсу крупную партию оружия. Тот пошел в контрнаступление и отвоевал у талибов значительные территории. Проект трансафганского газопровода был заморожен. Как раз в этот момент идея трансафганского газопровода разонравилась и «Газпрому». Причем Ремвяхерев беспокоился вовсе не об ослаблении позиций России в Центральной Азии. Он понял, что туркменскому газу, который вот-вот сможет потечь на юг в сторону Афганистана, можно найти лучшее применение. Ремвяхерев придумал, как на туркменском газе можно заработать.